а потом взял и сбежал тихо, словно мышь. Тут вмешался Асаи. Да ему хоть кол на голове тиши. Он и не знает, что дам нужно приветствовать по утрам. Надеюсь, ты не совершил никакого криминала? Я хотел было ответить, но тут в здание ворвалась группа полицейских. Внезапно они замерли, наверное, заметили пистолет в руках Асаи. Окружили нас на расстоянии и, похоже, медлили с решением. Прошло немного времени, и послышался чей-то приказ. Все одинаковым жестом схватились за кобуру. Грустно улыбаясь, Асаи бросил пистолет. Он с грохотом ударился о пол, и когда он упал, Асаи посмотрел на меня. «Ну что, пошли?» «Угу. Куда это вы собрались?» «Детка, не стоит беспокоиться. Его не будут обвинять и тащить в суд». «Ну что ж...» Мы с Асаи пошли к полицейским. За спиной раздался голос. «Я буду ждать. Я теперь очень хорошо понимаю, за что мама полюбила тебя». Асаи посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Можно тебя предупредить?» «Валяй. Надо бы тебе быть поделикатнее с чувствами молоденьких девушек». Времени на ответ не было. Мы оказались в водовороте яростных воплей полицейских. В запястье впились наручники. Я услышал голос Асаи. «Все пистолеты были у меня, не забудь». В это мгновение я заметил мужика под 50, который шел к нам, рассекая толпу полицейских. Он обратился ко мне, таким голосом, будто собирался поговорить о погоде. «Похоже, мы доставили тебе кучу неприятностей, а, Кикути?» «Да не то чтобы. А ты кто такой?» «Синто, первый отдел расследований». В общих чертах мне все рассказала по телефону девушка, пока я ехал на машине. «Неси арестован. В клане Игути сейчас идет обыск. Вырвем все с корнем. Мы к этому еще вчера готовились». «А в чем меня обвиняют?» «Нанесение телесных повреждений, нарушение закона о ношении оружия и мошенничество». «И как у тебя наглости хватило пользоваться моим именем?» «Ну, а остальное зависит от сегодняшних событий. Не настолько уж мы не осведомлены о сложившейся ситуации». Мы следили за Нисио. Нашей целью был, разумеется, Матидзуки, но мы не собираемся сваливать всю вину на него. Он мелкая сошка. А вот тот, кто донес на тебя... Когда мы пришли с обыском в твою квартиру, у нас, естественно, возникли сомнения. Мы записали его голос на случай, если кто-то возьмет на себя ответственность за взрыв. На месте взрыва мы нашли много наркотиков и стали расспрашивать ваших друзей по студенческим временам. Так у нас сложилась примерная картина. И, зная все это, вы продолжали меня разыскивать. «Чистыми методами вы пользуетесь, ничего не скажешь. Не тебе об этом говорить. Дело очень запутанное. Но благодаря тебе мы все-таки приплыли к нужному берегу. Значит, он был жив. Если вы о нем, то он снова умер. Можете добавить к списку моих обвинений... доведение до самоубийства». «Вот как?» Ко мне подошел один из полицейских. Синто строго сказал ему: «Наручников достаточно. Цепи прикреплять не надо». Перед зданием стояло около 10 патрульных машин. Нас с Асаи рассадили в две стоявших впереди. Запихали на задние сиденья. По обеим сторонам уселись молодые полицейские, и машина тронулась. Они сидели молча. Я вспомнил слова Кувано одно за другим. Требуется время, чтобы все разложить по полочкам».